Не обращая внимания на ненавистного и презренного брата, наклонился он к отцу, который только теперь заметил его своим угасающим взглядом и еще узнал. — Наконец-то ты приехал, мой Франциско, — сказал он шепотом, между тем, как Жозе, скрежеща зубами, отошел к окну, чтобы не быть свидетелем сцены, которая вызывала у него гнев и зависть. — Умирающий отец твой уже много раз звал тебя. Я теперь благодарю Пресвятую Богородицу, что она дозволила мне увидеть тебя еще раз. Франциско упал перед ним на колени и покрывал поцелуями протянутую ему руку. Теперь простите, не броните меня за то, что я делал. Я делал все от чистого сердца и желал вам добра. Будьте добрыми и храбрыми людьми, оставайтесь верными своей королеве. Ах, неужели я должен был приехать только к прощанию? Отчего хочешь ты нас уже покинуть, отец? — воскликнул Франциско вне себя от горя. — Донна Эльвира, мать ваша, ждет меня. Прощайте. Примите мое благословение. Умирающий дон Мигуэль видел в эту минуту одного Франциско, преклонившего колени у его постели, а потому он тяжелой рукой своей благословил только его, между тем, как Жозе неподвижно стоял в отдалении. «Он скончался», — произнесли невнятно его губы, когда, бросив косвенный взгляд на постель, он удостоверился, что голова дона Мигуэля неподвижно погрузилась в подушки. «Ты явился слишком поздно, чтобы уменьшить мою часть наследства, гордый герцог», — прибавил он так тихо, что молящийся Франциско не мог его расслышать. «Королевская корона была тебе обещана цыганкой. Ты, правда, дошел уже до герцогской, но теперь мера твоего счастья наполнена». «Как я его ненавижу! Если бы я мог, я ценой своей крови подкупил бы всех чертей, чтобы стереть его с лица земли. Два раза ты ускользнул от меня, братец Франциско, в третий раз, быть может, я буду счастливее». Грустная весть о смерти дона Мигуэля Серрано распространилась очень скоро по всем окрестностям. И не только многочисленные управители и работники его больших имений собрались вокруг гроба любимого и уважаемого ими дворянина, но даже владельцы окрестных имений поспешили отдать последнюю честь почитаемому всеми дону Мигуэлю. Гроб его был поставлен в обширный склеп, в котором покоились его предки. Чтобы показать свое участие и доказать особую милость, королева послала на похороны герцога Валенсии, отчасти, может быть, для того, чтобы у гроба дона Мигуэля заключить мир с его сыном. Нарваец, который принял снова шпагу главнокомандующего, единственно только потому, что видел, как в нем нуждаются при мадридском дворе, действительно протянул герцогу де ла Торре руку примирения. Этого бесчувственного человека, может быть, особенно тянуло к этой дружбе, потому что он видел гордого дона Серрано, потрясенного двойной потерей, отца которого лишился вследствие смерти, и брата, от которого его отталкивали подлости последнего. Когда приказные, приехавшие из Бедои, чтобы исполнить последнюю волю дона Мигуэля, открыли завещание, то никто не был так заинтересован его содержанием, как Жозе. Завещание дона Мигуэля гласило: «Я, ниже подписавшийся, вполне все обдумавший в полном разуме, определяю сегодня, 1 ноября 1845 года, следующее. Владение Дельмонте со всеми его землями, с замком и другими строениями, в том состоянии, в каком оно будет находиться в день моей кончины, передаю бывшей служанке супруги моей, сеньоре Энрике Армеро».